Глава 12. Вплоть до вечера все было спокойно, и я хотел уже идти спать, но под занавес спокойного дня начался шторм. Море было фактически внутренним, хоть и огромным, и сильные шторма были здесь редкостью. Морской болезнью я никогда не страдал, да и маги с ней уверенно справляются, но начавшаяся качка заставила позеленеть даже меня, не говоря уже о других, менее приспособленных пассажирах. «Гаррет, я все силы трачу на удержание кораблей в кильватере. На другое не хватает», — пожаловался Мейкел. «Ну и ладно, ветер сильный, а мы неплохой ход набрали», — беспечно ответил я. «Ход хороший, да курс не тот. Мы в порт планировали направляться, чтобы девочек высадить. А сейчас сносит вправо, но и это не беда. Проблема в том, что прямо по ветру несет нас на Джимонат». «Куда? Что за страна такая? Первый раз слышу». «Шутишь? Самая высокая гора в Империи. Просто скальный пик в центре моря, без населения и растительности». «Не знал. И чем это чревато? Рифы?» «Птицы. Орлы размером с твоего коня, причем магии их не достать. Вернее, нам не достать. Нет в арсенале у меня необходимых заклинаний. Могут и людей похватать, и оснастку парусную испортить». «А что, продать их можно? Убитых, например?» «Толку с них никакого, даже перья не использовать». «А сожрать? Мне стало дико интересно». «Гаррет, ты чего такой ненасытный? Все б тебе сожрать. Сразу гниет она, несъедобная». «Бесполезная птица», — подытожил свои размышления я. «Да кто бы сомневался. Но ночью нам с ними не справиться. Решай, что делать. Я предлагаю или распустить ордер, или затормозить общее движение по возможности. В первом случае мы наверняка спасемся, но остальных разбросает. Во втором есть шанс попасть таки к этим тварям на обед». «Давай тормози. Ах, знать бы еще, сколько у нас форы». Мейкел ушел давать распоряжение, а у меня сон пропал. Интересно, мой знак доблести на птиц действует? Может, меня и не тронут? И ведь можно спрятаться в каюты, хотя при таком ветре матросы должны работать с парусами. Постепенно темнело. Скорость кораблей упала, но шли все в пределах видимости. И то хлеб. «Вроде проскочили. Давай спать иди. Да и шторм стихает», — посоветовал мне Дэн. «Ну и славно. А ты?» «Я вот что подумал», — сказал он, вытирая голову полотенцем. «Приму зелье и подежурю до утра». «Если что, буди сразу», — попросил я его. «Хорошо». Командир задумался, решая одному ему известные задачи. «Хорошо», — повторил он. «Ты возьми...» — страшный удар прервал его. Мелькнула темная тень сверху, и Дэн упал на палубу, глухо стукнувшись головой. Следом послышался вскрик одного из матросов, и тени начали мелькать то тут, то там. Я, оцепенев на долю секунды, действуя на автомате, всадил свое любимое заклинание в ближайшую цель. Яркая вспышка ослепила глаза. Истошный, невероятно противный визг и шлепок чего-то тяжелого о палубу доказали. Заклинание 5-го ранга отлично работает против орлов. Как же так? Меня уверяли, что они защищены от магии, но сейчас не время думать об этом. 6 ударов и 6 тушек шлепнулись в море. И слава богу, боюсь, яхта 2-го попадания не выдержит. Дэн встает, трясет башкой, запускает светляка в небо, и я вижу, что соседние корабли тоже подверглись нападению. Но почему-то в меньшей мере. Тем не менее, метаю по темным сгусткам в небе разряды электричества. Я уже наловчился определять 2-ю точку пробоя. Пара минут, и все бандформирование диких и агрессивных птиц разгромлено. Получили? Отдыхайте. «Гаррет, а что это было?» Тряся головой и заикаясь, спросил Дэн. «Сейчас проверим, можно их использовать или нет». Проигнорировав его вопрос, я отправился к единственной тушке орла, что упала на палубу, а не в море. «Гаррет, через пень-колоду тебя не съедобен он! Как ты его убил?» — истерил Мейкел. «Спокойно. Я понял, что есть нельзя, но вот, может, чешуйки отдеру от перьев». Я попытался сковырнуть плотные, налегающие друг на друга и блестевшие при свете светляка пластинки с крыльев. «Гаррет, этих тварей магией не взять! Как ты, маг 5-го ранга, справился с ними?» «А я знаю. Сам обалдел». Я задумался и понял. Фактически, я магию использовал для пробоя от точки А до точки Б, а бил я не магией, а электричеством. Наверное, я использовал законы физики, а не магии. Грубо говоря, урони я этому орлу на голову глыбу тонн в 20, я его убью не магией, а физикой. Так и тут. Я не бил их магией. Я лишь создавал условия для работы сил электрического разряда. Или как там правильно в физических терминах это выразить? Эх, жаль, я со школы мало что помню. Тычинки, пестики. Блин, это не то. Атомная бомба? Бред. Жиши, пиши через «и» — это вообще какое-то древнее заклинание. Как в том анекдоте, когда выкупили солдата из плена маджахедов, и он говорит: «Ребята, учите матчасть, там спрашивают». Что ответить Мейкелу? Уже и так раскрылся, по самое не хочу. «Господин барон, там справа корабль!» — углядел в темноте судна один из двух оставшихся матросов. Как бы не седогриф. Тут, откуда ни возьмись, вылез мой новый капитан и закричал: «Поднять паруса! Передать команду всем влево!» «Стоп! Давай, бедолаг, на борт прими, если есть там кто живой!» — тормознул я у Мая. «Право руля, сходни за борт!» — моментально изменил он свои указания. Осветив морскую поверхность, я увидел судно, изуродованное птицами и штормом, которое уже начало набирать воду одним из бортов. Повсюду виднелись тонущие люди. Внезапно раздался хруст, и вода вокруг тонущего корабля замерзла, превратившись в лед, который тут же начал крошиться на большие глыбы под действием волн. «Ничего лучше не придумал», — виновато пожал плечами Мейкел. Людям это помогло мало. Лишь некоторые сумели оседлать льдины. В общей сложности мы спасли всего 8 человек, в том числе высокого статного аристократа лет 45. Хотя с этим омоложением возраст угадать трудно. На ногах был он один, остальным требовалась помощь врача. И я вызвал Бурхиса и Ланчера. «Барон Шак Кагал», — представился мне спасенный. «Много погибло?» — сочувственно спросил я, тоже представившись. «На том корабле вместе с экипажем было 44 человека. Из них 35 моих солдат. Коней и оружия не считаю. Но мы передвигались ордером из 7 кораблей. Сколько выжило, не знаю». «Да, у нас маг держит все корабли». Я кивнул на Мейкела. «Проклятые джаманатские орлы. Уже давно бы истребили всех, но магия их почти не берет. Хотя я вижу по парусам и по той обугленной тушке на палубе, что на вас тоже напали, и вы смогли убить одну». «Повезло». Я не стал акцентировать внимание на своих секретах перед малознакомым бароном и тут же, переведя разговор, спросил: «А куда вы армией отправились, если не секрет?» «В королевство Синук. Помочь одним людям надо, братьям-баронам. Я не горю желанием, но старый долг уже висит на мне лет 40. Пришлось собирать отряд и воинов нанимать». «Это не Готрибом?» — настороженно спросил я у него. «Ты их знаешь?» — обрадовался Шак. «И не с лучшей стороны. Отец мой с ними воевал, а недавно они целый город ограбили, порт королевства. Соседи мои. Вот я собрал отряд, чтобы покончить с ними». «Надеюсь, вы нас за борт не бросите?» — криво усмехнулся барон, оглядывая своих спутников, которым оказывали помощь. «Была такая мысль, но глупо как-то. Да и с вас какие сейчас помощники?» «Не скажи. Всего у нас 2 сотни обученных людей. Даже если половина доберется, то уже хорошо поможем». «Ну да», — вынужден был признать его правоту я. «За стенами замка это вообще хорошее усиление обороны». «Никаких стен. От нас требуется держать побережье, пока наемники не прибудут. А это неделя примерно, как я понял. Да и не стал бы я лезть в эту склоку. Но клятва магическая была. Может, всему роду моему потом аукнуться». «А вот тут поподробнее». «Про клятву? Да ничего интересного. Мой отец...» «Про вашу задачу расскажи», — невежливо перебил я его. «И почему только побережье? У них на побережье один замок всего, второй в глубине леса, в горах». «Я не знаю, как они второй дальний замок планируют защищать, но задача такая — построить укрепление и перекрыть единственную дорогу к замку». «Это меняет все дело». «Каким образом?» «Делай, что должен. Становись лагерем на побережье и отбивай атаку отрядов 3 сотни числом и магом 15-го ранга. Ты же не виноват, что кто-то успел до вашего прибытия проехать к замку». «Ты хочешь высадиться первым? А что за маг и что за отряд?» — понял мой замысел спасенный. «Король сильно обиделся за нападение, будет мстить, а маг жил в порту, нанял наемников и планирует атаку на земле. Мы их на сутки опережали, сейчас не знаю». «А ведь можно так. Задание было четкое, повоюем неделю и свободны. Мой маг тоже 15-го ранга. Кстати, наемник, он точно утонуть не даст своему кораблю». «Зачем неделю? Грохну их, и земли мои, эдикт императора, и ваша клятва спадет». «Не факт, но такое возможно. На этом и порешим. Где тут моим людям можно прикорнуть?» — согласился барон. Я расположил их в кают-компании на диванах и полу, наказав приглядывать за ними дежурному магу. Сам отправился спать. Утром проснулся от деликатного стука в дверь. Стучал зевающий во весь рот Ланчер. «Дэн Мейкел просит встречи для корректировки плана». «Иду». Поднимаюсь и, перешагивая через спящих в кают-компании, выхожу на палубу, щурясь от яркого солнца. Шторм закончился, и моя эскадра уверенно мчалась к берегу. «Говори». Начинаю делать разминку, повернувшись лицом к Дэну. «План отличный. Мы силы делили наполовину, а сейчас, в связи с новой информацией, предлагаю такую корректировку. Левый замок осаждаю я сам. Со мной будет ополчение графа, это почти сотня. Его же конные латники. Это еще 120 человек. Припасов минимум. Только два тарана возьмем и без обоза. Почти сразу направимся на захват. Первый замок на тебе и пен. Сил там у защитников, я уверен, мало. Справитесь. С тобой будут все наемники и 20 конных от Филика. Ну и твои 15 гвардейцев, плюс все маги и остальная техника». «Нормально. А женщин куда?» — уточнил я у командира. «Их в порт. И твою яхту туда же. Охрану им выдели из своих сил». «У меня там есть имение, если не сожгли. Поселю их там, в городе, после набега неизвестно, как с жильем», — вслух подумал я. «У Пен есть своя пятерка воинов. Хукмун с ними отправится. Хотя надо одного туда, кого-нибудь из старой десятки. А вот Малика, например. Чтобы не было проблем с поиском пути туда и с пропуском на территорию. Его помнят». «Да, точно. Есть же пятерка охранников еще. От Хукмун толку нет. Кровь остановить разве что сможет», — напомнил Мейкел. «Мешаться под ногами не будет зато. Ты иди отдыхай. Как проснешься, еще раз обсудим». Мейкел ушел спать, оставив Ланчера на дежурстве, а я продолжил разминку и размышления заодно. Птица сгнила за час. Явно магическая. А моя магическая сила не в новых заклинаниях, а в физике. Я раньше не делал разницы, но молния и молния, и маг бьет электричеством, и я бью. А отличия есть. Магия тут, наверное, отдельный вид энергии. И светильники светятся не от раскаленной нити, но можно и ею осветить. Жаль, знаний мало у меня. Но буду использовать то, что вспомню. Из раздумий меня вывел глумливый голос одного из спасенных. Накачанного парня лет 20 от роду. «Слышь, паренек, а бабы у тебя тут смачные, и служанки, и остальные. Я б заплатил десяток другой серебра даже, если приласкают. Есть рабыня у тебя». «Ты, я смотрю, совсем выздоровел, раз силы и здоровье девать некуда». Я прекратил махать ногами и недоуменно уставился на наглеца. «Вот ваш завтрак», — пробиралась ко мне одна из рабынь экипажа с подносом в руках. Одета она была не в пример скромнее, чем раньше. Легкие свободные брючки и рубаха на выпуск с подвернутыми рукавами. Вся одежда белого цвета. А капитан наводит порядок, молодец, все успевает. «Ой!» — раздался испуганный крик служанки, которую нахал крепко шлепнул по заду, отчего та ускорилась и чуть не выронила еду.